но и, возможно, биологическое предрасположение. Я не знаю, что по этому поводу считает наука. Но что бы она ни считала, я думаю, что, наверное, это биологическое предрасположение есть. И все же оно какое-то маловажное. Остальное делает сам человек сознательным или хотя бы в полусознательном процессе. Быть может, казалось, что братья Чехова талантливее его. Во всяком случае, один из них подавал немалые надежды. Но какая же разница между ним и самим Чеховым? Разве те истины, о которых писал Чехов брату, не витали над ними обоими? Однако натура одного приняла в себя эти истины, видоизменяясь благодаря им, а натура другого будто отталкивала эти тоже известные ей истины. Что это, биология или сознание, или хотя бы полусознание? Конечно, все-таки сознание, воля, сосредоточенность именно на этих истинах, которые тебе дороги, и перерабатывание себя во имя их. Да-да, перерабатывание, повседневное перерабатывание. Чехов по капле выдавливал из себя раба, а кто-то должен по капле выдавливать из себя дилетанта, неуча, начетчика и, наконец, все того же раба. Но у каждого человека, в частности и у режиссера, бывает столько внешних трудностей, что внутренних и подумать некогда. Впрочем, подумать можно, но не сосредоточиться. А где нет сосредоточенности, там ни о какой переработке и говорить нечего. Так и живут себе актер и режиссер, возможно, и зная, что 2 умноженное на 2 равно 4, но не умея при том по-настоящему считать. Они знают, что есть такое понятие – художественная этика. Но между тем часто живут и работают как очень грубые люди. Они знают, что нельзя притворяться, нужно жить жизнью своего героя на сцене. Но так до старости и притворяются. Потому что одно дело – знать что-то, а другое – сделать это своей натурой. С тех пор, как умер Казакевич, прошло уже много лет, а знал его совсем недолго я. И все же хочется хотя бы страничку написать о нем, так он чудесно запомнился за этот небольшой срок моего с ним знакомства. В его квартире не было, кажется, ни одной модной вещи. Все какие-то старые крупные предметы, на который он, по-моему, не обращал никакого внимания. В кабинете стол, а остальное – все полки с книгами, много полок и какая-то маленькая старая тахта, на которой всегда смешно вскакивала небольшая сердитая собачонка. На даче тоже было до необычайности скромно. По-моему, это была всего половина какой-то небольшой дачки. И все там напоминало скорее избу военного времени. И помню, мы почему-то ехали с этой дачи в Москву на газике образца 1941 года. Трудно представить себе, чтобы он вальяжно сидел в собственной «Волге» с прекрасными чехлами. Тот день был зимний и холодный, и в газике этом сильно продувало. Уж очень он был фронтовой от тех военных лет человек. Какой-то походный, скромный, совсем не маститый, хотя книг написал много, гораздо больше и лучше некоторых из тех, кто почему-то изо всех сил делает вид, что он крупный писатель. А Казакевич был действительно очень крупным писателем, но совсем не делал вида. Его книги пользовались большим успехом, и я увлекался ими. Его почерк, творческий почерк, выгодно отличался какой-то